Она ничего им не рассказывала о том, что виделась с Хойтом после той драки. Да, я после того ходила в Сейнт-Рей, чтобы сказать ему спасибо. Я думаю, Хойт это заслужил, разве нет? Да ведь его тогда убить могли. Значит, ты пошла к нему в тот же вечер? Не отставала Беттина. Продолжать избегать ее взгляда было уже просто невежливо. Боже, давненько Шарлотта не видела на лице Беттина такого выражения. Не просто удивление, а изумление человека, которого обманули и предали. Мы, значит, старались. Тащили тебя сюда. Сидели тут с тобой битых 2 часа, пока ты валялась на кровати и плакала. Да кто тебе сказал, что это было в тот же вечер? Возмутилась Шарлотта. Я к нему заглянула. Дня через 2, наверное. Значит, это было до того, как он снял ту блондинку в ИМ. Тоном прокурора задала вопрос Беттина. Подожди. Нет, не помню. Странно, что ты нам ничего не сказала. Интересное кино получается. Ощущая, как лицо заливается краской от стыда и раскаяния, Шарлотта попыталась оправдаться. Это был просто знак вежливости. Но поймите вы меня, все-таки я ему чем-то обязана. Если бы не Хойт, неизвестно еще... Она даже не пыталась закончить фразу. «Чем больше оправдываешься, тем более виноватой себя чувствуешь». «Вау!» — воскликнула Беттина. «Какие мы, оказывается, вежливые!» «Нет бы и нас поучить хорошим манерам!» Шарлотта даже не пыталась отшутиться или придумать какой-нибудь ироничный ответ. В тот момент мне даже в голову не пришло. «Ну, подумаешь, сходила, навестила пострадавшего, сказала ему спасибо, вот и все». «Плохо дело», — подумала она. Таким тоном даже не защищаются. Так лопотать можно, только уже признав все выдвинутые против тебя обвинения. Я так понимаю, ты поблагодарила Хойта, а он вдруг ни с того ни с сего. Да и пригласи тебя на этот бал, банкет или черт его знает, как это называется, сказала Мими. На лице ее не было ни тени улыбки, в глазах классический пример саркастического выражения третьей степени. Нет, да нет же! Все тем же тоном признавшего свою вину преступника, что и раньше, ответила Шарлотта. Тем не менее, ее мозг уже заработал, и мысленно девушка составляла сложную систему уравнений, решив которую ей удалось бы выкрутиться, сохранив лицо, то есть рассказать подругам все, что можно, но не все, что они хотели бы знать. Но я... В общем, с тех пор мы с ним еще несколько раз виделись. Следующий вопрос Беттина и Мими задали хором. «В каком смысле виделись?» «Ну, мы вроде как... Ну, вы же понимаете, встречались». «Ах, они, значит, встречались!» — повторила Мими. И, выждав паузу, уточнила. «И где же?» «Ну, в основном там, у них, в Сейнт-Рее. Но ничего не было, честное слово. Я ведь только в гостиной бывала, а там всегда полно народу. Все там тусуются. А наверх я никогда не поднималась. Честно, девочки. Ну, что я вам врать буду?» «Да мне, в общем-то, все равно. Куда ты там поднималась?» заявила Мими. «Господи!» — подумала Шарлотта. «Я ведь их обманула. И почему я им сразу не сказала? Ну, что тут такого особенного? Что плохого в том, что я встречалась с Хойтом?» Но вслух она сказала. «Ну, во всяком случае, я наверх не поднималась. А все эти девчонки — дуры. Им бы только парня подцепить. А больше им ничего и не нужно. Это так, так унизительно!» Я насчет этого Хойта сразу на место поставила. «Так значит, говоришь, ничего такого между вами не было?» — уточнила Мими. «Нет». Едва успев произнести это слово, Шарлотта уже поняла, что прозвучало оно весьма неопределенно и даже двусмысленно. Пришлось конкретизировать. «Я никогда там у них в Сейнт-Рее один на один с Хойтом не оставалась».